Лена, когда папа ненавидит маму. В качестве подарка на этот день рождения я получила маму. В качестве бонуса она принесла 18 разных презентов за каждый мой день рождения из тех, что ей пришлось пропустить. Белый мишка, жемчужные бусы, шикарный набор расчесок из натуральных материалов, отделанные финифтью и перламутром, тончайшие работы чайная пара, розовые изнутри и белые снаружи, несколько книг, Сэй Сёнаган, «Три мушкетера», первый роман Франсуазы Саган и коробочки, коробочки, коробочки. А в каждой что-то еще удивительное, особенное, милое. Мама рассказывала, когда, как и почему выбрала именно эту вещь. Спрашивала, нравится или нет. Точно нравится. Как бы мне могло не понравиться что-то, выбранное ею. Мы говорили и говорили, пили чай, мама плакала, я тоже. Она хотела знать обо мне больше и больше, спрашивала и спрашивала. Я тоже хотела, чтобы она рассказывала о себе, а она отмахивалась. Да что могло быть интересного без тебя? Безумно удивляла, как мы похожи. Она тоже любит апельсины, не смотрит мелодрамы, много читает, с полным погружением в текст, но часто забывает прочитанное, едва закрыв книгу. Как и я, в школе мама терпеть не могла алгебру, а геометрия ей нравилась. Мама читала учебник истории как любимую книгу, но постоянно путала и забывала даты и имена, что учитель ей прощал за умение анализировать события и делать неожиданно точные выводы. Со мной то же самое. Какое это счастье рассказывать о себе старшему умному другу, который не осуждает и не поучает, просто выслушивает и советует. Такого со мной еще не было. Проголодавшись, мы пошли в магазин. Она хотела покупать мне все, на что я смотрела. Самое дорогое, лучшее, яркое. Соки, рыбу, фрукты. Мне приходилось выкладывать из корзины на полке большую половину того, что она собиралась купить. Она кладет, я выкладываю. Она снова кладет, я снова выкладываю. Мы смеялись, как безумные. У кассы, вынимая кошелек из кармана жакета, тигровой раскраски, шикарно сидящего, мама выронила огненно-красный скомканный листок бумаги. Я подняла его и прочитала. «Убирайся отсюда, проклятая сука!» Мама отобрала листок, глянула на меня с выражением страдания. Мне стало так жаль ее, что я удержалась от вопросов. И еще, будто подула в спину, я ощутила холодок испуга. «Все будет хорошо», — пообещала мама. Дома мы наелись до отвала. То есть это я налопалась всего подряд. Сыра, бри, винограда, апельсиновых пирожных, рыбы, салями, красного болгарского перца. А мама все подсовывала кусочки, каждую минуту вскакивая из-за стола, подносила разогретую еду, мыла фрукты, подливала сок, варила кофе. «Никогда никого не кормила», — сказала она, когда я отвалилась от стола, будто сытая пиявка. Терпеть не могла кухню, готовку и прочее. Теперь поняла, почему. «Почему?» – спросила я, не сумев скрыть отрыжку. «Сори. Потому что кормить надо только детей, остальные и сами поедят». Ее телефон запел голосом какой-то старой американской секс-бомбы, сладко и игриво. Отвечая, мама чуть заметно прикрыла глаза, словно бы у нее голова закружилась. И я поняла, ей звонит мужчина. Причем мужчина очень для мамы важный. Не желая смущать ее, я отправилась в туалет, а когда вернулась, звонили уже в дверь. Сначала я решила, что в гости напросился тот самый мамин мужчина. От этой мысли я ощутила укол ревности. Она моя. Но по маминой реакции, насупленным бровам и резким движением поняла, гость незваный. Мама открыла дверь. Тревога, а вовсе не любопытство, заставила меня высунуться в прихожую. И я увидела отца. Как всегда, одетый более чем модно, папа производил впечатление человека не от мира сего. И уж тут-то он был точно не кстати. «Женя, что у тебя делает моя дочь?» «Пошел ты на...» Мама обернулась, увидела меня и закончила пожелание. «Хрен, Валя! Убирайся отсюда, пока я не вызвала полицию. Прежде тебя саму полицией пугали. В те времена, когда твой дядя был прокурором, и под его дудку прыгали менты всей области, а он сам прыгал под дудку твоей мамаши-ведьмы, а теперь твой дядя пенсионер и никому уже не нужен». «Да как ты смеешь?» Отец вдвинулся в квартиру, мама попятилась. Будучи высокой женщиной, она уступала отцу в весе и объемах. Но папашка только выглядел угрожающе. Он лишь закрыл за собой входную дверь, аккуратно обошел маму и приблизился ко мне. «Лена, идем домой». «Пап, куда домой?» «У нас с тобой нет общего дома. Я даже не знаю, где ты живешь. Ты ни разу меня не пригласил в гости». Он смешался на мгновение. Подошла мама. Валентин, уходи. Твоя мать отняла у меня ребенка и нормальную жизнь. Теперь я хочу получить свою дочь обратно. Мама нужна мне, сказала я. А ты? Ведь это же ты писал гадкие записочки маме. Тебе невыносимо, что мы будем вместе. Уходи, папа. Все это добром не кончится, пообещал он. И я тебя, Женька, предупреждал. Дверь за ним мама захлопнула с ужасным грохотом. Вечером мы с мамой поехали к тете Маше. Наверное, мама хотела похвастаться, что все у нас хорошо, что мы вместе. Танцевальная школа тети Маши произвела жалкое впечатление. Маленький тесный и душный зальчик в доме офицеров, построенном еще при Сталине. Магнитофон на табурете и располневшая тетя Маша учит еще более располневших дам передвигаться под музыку, хотя бы не ковыляя и не горбясь при этом. Мы пристроились у дверей зала на лавочке. Мама следила за занятием с выражением большого сожаления на лице. А когда-то у Маши действительно была целая школа. Каждый день по десятку групп, толпа желающих учиться. Маша хорошо зарабатывала, была счастлива. Что же случилось? Потеряла ритм. Сын Владик тяжело заболел, муж бросил. А где теперь Владик? Тут я поясню. Хоть тетя Маша иногда и навещала меня, а сыне она не гугу. Теперь ясно почему. Он вылечился от этой своей астмы и уехал на ПМЖ в Германию, к отцу. Машин бывший там обосновался. Теперь ей еще сложнее, у нее нет мотива танцевать. «Мам, а Маше можно помочь?» Глянув на меня с выражением глубокой скорби, мама встала. Занятие подошло к концу. К нам направлялась Маша, усталая, но с улыбкой. «Ой, девочки, как мне повезло, что сегодня занятия в институте отменили. Вечер свободный, поедем ко мне». И мы поехали. Игорь Янов. Разборки. Янов позвонил Еве с одной только целью – как следует наорать на нее за то, что она вернулась в Гродин, обломав его, как пацана. Но не тут-то было. Ответила она таким счастливым голосом, что он тут же рассупонился и, кое о чем не кстати припомнив, даже возбудился. Ева с дочерью наконец-то встретилась, и дочь оказалась такой, раз такой замечательной, что Ева совсем ошалела от восторга. Янов сказал, что очень рад за нее, получившую такой подарок судьбы. Но он не радовался ни секунды, а отчаянно желал видеть, слышать, ощущать и осязать Еву сию же минуту. После разговора раздраженно стер лживую улыбку с лица и сел за компьютер. Найти Лену Каретину в соцсети на страничке «Школы соблазнения» труда не составило. На личной странице Лены он узнал, что она перебралась из Краснодара в Гродин, замужем, воспитывает ребенка и демонстрирует окружающим беспредельное семейное счастье, которое совершенно не вяжется со скандалом в фитнес-клубе. Янов позвонил сослуживцу узнать адрес Каретиной в Гродине, узнал, записал и успокоился. Поскучав перед телевизором, Янов сообразил, можно же нанести дружеский визит Борьке могиле. Созвонился, получил приглашение на двоих, то есть на себя и сытного друга Шарика, и поехал. Могила жил в частном каменном доме, построенном его отцом военным, вышедшем в отставку в 70-х годах. Дом окружали аналогичные частные строения, принадлежавшие таким же отставникам, как и могила старший. Совсем небольшие, но обладавшие классическими пропорциями. Борис Шамильевич в этот вечер отдыхал у телевизора, запасаясь пивом, рыбой и мечтой о победе женской сборной России по волейболу на чемпионате мира. Игорь присоединился, пополнив стол доброй бутылью славного эля и хвостом копченой скумбрии. Шарик, прежде бывавший в этом доме, равнодушно осмотрелся, равнодушно обнюхал стол, рыбу он за еду не считал и разлегся на ковре таким образом, чтобы, не увеличив энтропии Вселенной ни единым движением, контролировать все входы, выходы и подходы к холодильнику. Текущий статус Яновского расследования долго не обсуждался. Борис, решивший, что он и так вмешивается в чужие дела слишком активно, не задавал вопросов, а Игорь просто устал от размышлений. Он пил, добиваясь звенящей пустоты в голове, по опыту зная, что сегодня она пойдет только на пользу. Его желание сбылось, правда, при этом развязался язык. «Борь, а почему ты не женился?» «А почему ты развелся?» «А зато я снова влюбился». «Ну все, переспорил». Могила расхохотался, не скрывая приправленную ядом иронию. «И как тебя занесло?» «Черт его знает. Это та самая женщина, снимавшая дом, в котором убили мою невестку. Школа соблазнения?» «Вот именно». «Э, брат, да на тебе поточили когти. Ты просто завидуешь». Шамильевич развел ладони, демонстрируя полнейшее согласие. «А вот интересно, зачем она это делает?» Спросил он. «В чем смысл соблазнения?» Ну, соблазнила она мужика, а потом что? Он должен жениться, так? Ева говорит, что умение соблазнять помогает и в делах. Мужчина только тогда относится к женщине серьезно, если он ее хочет, даже если речь идет о рабочих отношениях. Маргарет Тэтчер тому подтверждение, съехидничал Борис. Ну а что твоя Ева говорит о женщинах? Говорит, что бабы дуры, но на их глупости мир и держится. Как это? Бабы все прощают, детей рожают, тянут на себе семью, а не делали бы, и цивилизация отправилась бы в тартарары. Ха, да она философ, мне такие женщины не встречались, что в общем-то хорошо. А то и я бы влюбился, женился и испортил себе всю жизнь. О, какой бросок! Разговор переключился на волейбол. Только провожая гостя, хозяин позволил себе дать совет по поводу дела. Поговорить с молодым экспертом, который осматривал одежду Алены. Парень как-то пожаловался патологу, что Чернов вынудил его переписать заключение. Как показалось могиле, шаромыжник Гена сумел привести в движение какой-то рычаг воздействий на Валеру. Совет показался Игорю весьма дельным. Уже на следующий день в районе обеда Янов прибыл к эксперту, поздоровался со знакомыми, обсудил курс доллара, в чем ни черта не смыслил, волейбол, всякое разное и задержался в курилке, делая вид, будто торчит тут по делу, ожидая важное заключение. Валера вышел на перекур часам к двум. Игорю повезло, что основной контингент как раз разошелся по делам, можно спокойно потолковать с парнем. «Буду говорить откровенно», – сказал Янов. «Мне уже известно, что результаты экспертизы по делу моего брата тщательно обработаны Черновым. Я также знаю, что он умеет давить на экспертов, и на вас он тоже надавил. Я не требую вас признаваться в том, что вы пошли на поводу Чернова, но мне надо знать, что конкретно вам пришлось исправить в своем заключении». Несколько минут парень курил молча, будто бы даже и не услышал собеседника. Потом сказал: «Так это ваш брат под раздачу попал, верно?» Игорь кивнул. «Вы, конечно, презираете меня за то, что я написал неверное заключение. Только у меня выхода не было. Я ошибся в заключении по прошлому делу Чернова. Сам себя подставил, а он спас мою задницу. Теперь я типа отрабатываю». «Люди ошибаются», – пожал плечами Янов. «Думаешь, я без греха? Меня одна гадалка, воровка, три раза обдуривала. И я ее отпускал. Вы сольете Чернову меня при первом же разговоре?» «Солью, верно. Тогда он меня потопит, и я буду уволен. Давай так, ты старое заключение уничтожил?» «Ну да. Восстанови его, отдай Гене. Типа, пусть он сам с ним разбирается, а у тебя рука не поднимается избавляться от документов, а я потом разберусь. Как отдашь, позвони, и у меня к тебе будет встречное предложение. Если ты напишешь жалобу на давление со стороны Чернова, то я обязуюсь протолкнуть ее к начальству. Что касается твоей ошибки, советую получить один раз выговор, чем губить и далее свою профессиональную репутацию. Легко вам говорить. Эту гадину Чернова надо давить, понимаешь? Говорят, он женился на дочери самого. Говорят, что кур доят, резонно ответил Янов. Обменявшись рукопожатием, следователь и эксперт разошлись в разные стороны. Вскоре позвонил Яценко. Игорь, парень наконец запомнил, что Янов ненавидел свое отчество. Я поговорил с Валентином Семеновичем Кордой. 29-го ночью его приступ аппендицита скрутил. С 11 вечера и до 7 утра он находился в областной больнице. К утру ему полегчало, и от операции он отказался. А в больнице подтвердили? Ага, чего мне теперь делать? Да ничего. Если хочешь, сообщи все это Чернову. Корда – первый муж Евы Корда. Вот ты и решил, что он может оказаться причастен, в том случае, если Алену убили, например, по ошибке. А мы такую версию еще не рассматривали. Ну, так и предложи ее, стань героем. Да уж, усомнился Яценко. Чернов скорее на руках ходить будет, чем кого-то похвалит.